Иван Семенович, спасибо тебе, добрый Шельменко. Шельменко, рады стараться, ваше благородие. Иван Семенович, что же? Барышня обещала прислать ответ? Шельменко, никак нет, ваше благородие, а сказала, будучи, чтобы вы ходили в саду около дома. Она увидит и к вам выйдет, и обо всем переговорит. Иван Семенович, это лучше всего. И скрылся в саду, пробираясь к дому. А Шельменко доволен, что выпутался из беды, наговорив небывальщины, пошел в другую сторону, предполагая, если капитан встретится с барышней, тогда явится к ним для услуг. Но если вместо барышни встретится Кирилл Петрович, то бежать и, кашлем объявив о присутствии капитана, предать его в руки раздраженного Кирилла Петровича и тем отплатить капитану за прежние и будущие палки. Фена Степановна, как обыкновенно, занята была чем-то важным по хозяйству. Не помню, настояще наблюдала ли за выбором самых зеленых и здоровых огурцов для соления, или присутствовала, как домашний башмачник из большой воловьей кожи выкраивал для горничных башмаки, и она присматривала, чтобы не прирезал он чего в пользу свою. Как вдруг холченогая Васька вбежала к ней с занесением. Барышня пошли в сад и все оглядывались, и чтоб никто не увидал. «Хорошо же», — сказала Фена Степановна, и мигом составила план помешать свиданию любовников. Судьба, однако, им поблагоприятствовала. Они скоро сошлись, и пересказано было все, то, что вытерпел, что и как будет терпеть вперед, доказательство сильной вечной любви. Иван Семенович объяснил чисто и ясно, что не выдадут ее за него ни за какие блага, предлагал, как предлагает всегда страстно любящий богатую наследницу, уехать тихонько и явно обвенчаться с ним. «Пазенька, как прилично невоспитанной, а здравомыслящей девушке, слышать о том не хотел». Иван Семенович возражал, убеждал, умаливал, упрашивал. Пазенька стояла на своем и ни за что не соглашалась, как вот подошел и Шельменко. Заметив любовников сошедшихся, он прилежно высматривал, нет ли в саду Кирилла Петровича или кого из людей. Не заметив нигде никого, он и все-таки с осторожностью подошел к ним и сказал: «Да сделайте милость, будучи, меньше говорите, а скорее дело оканчивайте. Вот как сделаем, мы договорим священника, чтобы нас обвенчал. Подъедем вон к той калитке, подадим вам знак, а вы, барышня Кирилловна, тогда смотрите всякое дело, будучи, бросьте, да и бегите в коляску, да к церкви. Да как свенчаемся, тогда...» «А что это такое?» — раздался за ним голос раздраженной Фены Степановны. «Чему это ты научаешь? Что у вас за умыслы? Увозить мое дитя? Не стыдно ли вам, Иван Семенович, за нашу хлеб-соль платите такой неблагодарностью?» Иван Семенович, оправясь несколько от первого смущения: «Одна сильная любовь к вашей дочери извиняет меня за такое решительное намерение, и поверьте, сударыня Фенна Степановна, не смейте меня так называть. Что я вам за сударыня далась? Благодаря Богу, я имею имя и отчество. Я мужнина законная жена, а не сударыня какая-нибудь. Сильная любовь, говорите вы? Поэтому какое бы зло вы нам ни сделали, так все будете отговариваться сильной любовью?» Шельменко, собравшись с духом: «Вот что Писание глаголит. На волка поговорка. Сами, будучи, во всем виноваты, да на любовь сворачиваете. О, чтоб вас...